Колин До. Она отказывается есть. Я предлагал 4 раза, и 4 раза она оставляла миску на полу. Можно подумать, я ее личный повар. Она лежит на кровати спиной к двери и даже не шевелится, когда я вхожу. Замечаю, что она дышит. Значит, жива. Но если будет продолжать голодать и дальше, точно помрет. Смешно получится. Она выходит из спальни, похожая на зомби. Волосы спутались так, что напоминают гнездо. И прячет от меня лицо. Идет в ванную. Затем возвращается в свою комнату. Я не обращаю на нее внимания. Она не замечает меня. Велю ей оставить дверь открытой. Хочу быть уверенным, что она ничего с собой не сделает. Но она только спит. Так было до сегодняшнего дня. Я был во дворе. Рубил дрова. Работал до изнеможения. Едва дышал от усталости. Вошел в дом с одной мыслью — пить. Она стоит посреди комнаты в одних трусиках и лифчике. Выглядит не лучше покойника. Волосы растрепаны, на бедре синяк размером с гусиное яйцо. Губа разбита, под глазом черный кровоподтек, руки расцарапаны ветками. Отекшие глаза налиты кровью. По белым, как бумага, щекам текут слезы. Она дрожит, все тело покрыто мурашками. Прихрамывая, она подходит ближе. «Тебе это нужно?» — спрашивает. Я молча смотрю на нее. На волосы, лежащие на плечах цвета слоновой кости, руки со светлой, словно у альбиноса, кожей, ключичные впадины и идеально плоский живот — высоко вырезанные трусики подчеркивают длинные ноги. Лодыжка сильно опухла. Должно быть, нога вывихнута. Слезы капают из ее глаз на пол к босым ногам. На ногти, покрытые кроваво-красным лаком. Что еще она может мне дать, кроме потрясения от вида ее красивого тела? Продолжая рыдать, она протягивает руку, пытаясь расстегнуть ремень. «Ты этого хочешь?» — спрашивает она, и второй рукой пытается расстегнуть ширинку. «Не могу сказать, что мне хочется именно этого, но я позволил ей расстегнуть ремень и пуговицы. Ледяные руки касаются моей кожи. Но дело не в этом. Не это заставляет меня остановить ее. Прекрати», — говорю я. «Пожалуйста», — ноет она, — думает, что это поможет что-то изменить. «Одевайся». Закрываю глаза, чтобы не смотреть на нее. Она продолжает стоять рядом. «Даже не...» Она берет мою руку и заставляет прикоснуться к себе. «Хватит!» Она мне не верит. «Хватит!» — кричу я. Замолкаю, чтобы успокоиться, и продолжаю. «Прекрати уже!» Отталкиваю ее и приказываю немедленно одеться. Выбегаю из дома и хватаю очередное бревно. Вскинув топор, начинаю работать со стервенением, забыв о жажде.